Я понимаю, это очень плохо. Значит, пустая голова не умеет думать. Расходимся мы поздно, решив продолжить сегодняшний разговор в следующую субботу. Домой меня провожает Гриша Ярчук. О политике мы с ним на улице не говорим. Он рассказывает мне о какой-то книге, а я молчу. «Так-то, Фафа!» – прощается он со мной у нашего подъезда. «До будущей субботы!» «Так-то, Грифа!» – говорю я с доброй насмешкой. «Запохаживается, что до будущей!» На следующем уроке с моими учениками я, конечно, подробно рассказываю им о нашей субботней беседе у Лени. Кто и что говорил, как Гриша Ярчук оказался не согласен с нами, как его поддержала Маня Фейгель. Они слушают меня с интересом, иногда переглядываются между собой. Я их переглядываний терпеть не могу. Мне всегда при этом кажется, что они говорят друг другу без слов одними глазами. «Видал дуру? Такую никогда не видал!» После моего рассказа Шнир и Степа некоторое время молчат. Потом Шнир говорит: «Знаете что? Я думаю, кто-нибудь должен прийти к вам в следующую субботу и объяснить. Ну вот это самое то, чего вы еще не понимаете. Тот парнишка, что спорил с вами, он, видать, уже соображает. Все-таки надо, чтобы к вам пришел кто-нибудь постарше и потолковее». «Мы это устроим», – уверенно обещает Степа. «Если, конечно, хозяин квартиры, где вы собираетесь, не возражает». Я передаю это Лене. Леня, понятно, не возражает. Согласен на это и Иван Константинович. Все дни до субботы мы с Леней гадаем, кого это Шнир и Степа собираются направить к нам для нашего вразумления. «Наверное, кого-нибудь из революционеров, как ты думаешь?» – спрашивает Леня. «Я ничего не думаю, потому что ничего не знаю. Так же, впрочем, как и Леня. Но почему-то у меня все время мелькает смутная догадка. В субботу к нам придет...» «Нет, глупости, не надо загадывать. Придет, тогда и увидим, кто пришел». Но в субботу, когда все уже собрались, приходит Александр Степанович Ветлугин. А ведь мы его не приглашали. Правда, он бывает у Ивана Константиновича так же, как бывает у нас. Но в этот вечер Александр Степанович заходит к Ивану Константиновичу лишь на минуту, только для того, чтобы поздороваться с ним. А сам спокойно и уверенно направляется в кабинет, где сидим мы все. Вот тут я, наконец, понимаю. Да, догадки мои оказались правильными. «Вы, говорят, прочитали книгу Андрея Кожухов, и у вас возникли разные сомнения, разногласия, да?» — обращается к нам Александр Степанович. «Что ж, выкладывайте, а я постараюсь помочь вам разобраться в трудных вопросах». Как просто и ясно объясняет Александр Степанович все трудное. Да, Гриша во многом был прав. События, описанные в книге Андрей Кожухов, в самом деле происходили более чем 20 лет назад. Герои книги Андрей Кожухов, Борис, Зина, Таня, Василий были народовольцы, члены революционной партии «Народная воля». Народовольцы неправильно понимали смысл исторических событий и задачи революции. Они не понимали, что революционная борьба в России – это классовая борьба. Рабочий класс борется против класса своих угнетателей – царя, помещиков, фабрикантов. Народовольцы думали, что борьбу эту они, народовольцы, могут вести одни, без участия рабочего класса, помимо самих рабочих. Народовольцы считали, что при помощи террора они уничтожат одну часть врагов рабочего класса и запугают другую часть их, свергнут царя и поднесут рабочим готовую победу, одержанную не с ними и без их участия.